«Он неверно сказал», — поправился за друга Вех. «Не сатана, конечно. Просто мы всегда так жили, а кто-то хочет переделать нас. Я не философ, Снежка, не богослов и не волф, чтобы разбираться в премудростях, но наш народ, если он поймет, что ваша вера сильнее, что она ему нужнее всего, даже если она принесет беды, но сможет спасти дух, он ее все равно примет. И мы тут ни при чем, Снежка. Не злись. Мы родились и жили такими, и врага били тоже такими». Она ударила Веха кулачком по спине, отвернулась. Она ничего не поняла, и вообще она хотела лишь одного, чтобы он принадлежал ей, только ей, чтобы он никогда, никогда не кружился в этом сатанинском колдовском коловоде, а все остальное придет. Пускай он язычник, пускай. Главное, чтобы он был с нею, а там все станет на свои места. А Радомысл с чернокосой, лежащей у него на коленях, спали. И лица их были безмятежны, как бывают безмятежные лица у верных, дорожащих друг другом возлюбленных. Это было с месяц назад. А сейчас они сидели на том же самом бревнышке и ожидали важного решения. Решения, от которого зависела их дальнейшая судьба, да и судьба русского и болгарского воинства, русского и болгарского народов. И Снежане почему-то хотелось, чтобы поскорее заключили мир, чтобы Вех остался здесь навсегда, пусть Болгария будет чьей угодно, пусть уйдет Святослав и его вой, лишь бы любовь их жила, и не понимала она того, что тяготило Веха. Не любить им друг друга, если русичи победят. За этот месяц переменилось очень многое, и теперь не было ни у русичей, ни у местных сил для жарких и изматывающих любовных игрищ. Теперь и дум о них не было. На краю пропасти. Разве об этом думают? «Ромеи сыты, они откормлены, словно боровы», — проговорила Снежана, и из глаза у нее выкатилась слеза. Она не смахнула ее, а вытерла щеку Веха, прижалась плотнее. «Теперь на каждого борова по 10 ваших придется, иначе не осилить, я боюсь». «Ты рано нас хоронишь», — успокоил ее Вех. «Слава о русском оружии обошла весь мир. С нами не только наши силы, но и эта слава, что внушает страх врагам. Они цепенеют от нее, так что мы еще поглядим, кто кого». «Чего глядеть, вон какие у тебя руки!» — Снежана всхлипнула. «Когда ты лежал беспомощный там, под стеной, они были в 2 раза толще». Потом взгляд его лег на выпирающие колени. Да, он здорово сдал. Но что делать? И другим не сладко. А сколько уже умерло? И все равно. Пускай попы отпевают других, а они не собираются сдаваться. Даже если князь пойдет на уступки, они уйдут от князя. Они сколотят свой отряд и с боями будут пробиваться на родину. Они не станут молить о снисхождении к себе. Да и какое там снисхождение? У ромеев разговор с пленными короткий. Глаза вон и на галеры, или в рудники, а то и казнят. Показательной казнью. Нет уж. Святослав вышел, когда солнце упало за зубчатую стену у западных ворот. В неровном свете факелов было видно его суровое утомленное лицо. По обе стороны от князя стояли воеводы. Все в крепости замерло. Святослав начал тихо, в полголоса. «Братья», — проговорил он, — «теперь все в наших руках. Подмоги нет, и уже, видно, не будет ее никогда. Что делать? Нам ли перед лицом живого и веселящегося врага умирать от голодной смерти и мора? Надолго ли нас хватит для сидения осадного, спрашиваю вас?» По площади прокатился глухой рокот. «Хватит сидеть сиднями!» — выкрикнул Радомысл. «Доколе еще выжидать?» Его поддержали. Князь поднял руку, кивнул. «Сзади нас ромейский флот. Спереди и по бокам пехоты и конницы сжимают кольцо. Но разве было когда, чтобы русский воин просил пощады?» «Нет!» Голос Святослава окреп и, казалось, долетал до огороженного чистоколом ромейского лагеря. «Волей или неволей, мы должны драться. Не посрамим же земли русской, ибо мертвые сраму не имут». Воскресенье, мучаясь от ничего не деланья и все еще не находя в себе силы помириться с ребятами из отделения, Черецкий пошел в клуб с твердым намерением записаться в библиотеку и тем самым хоть немного скрасить свое существование в одиночестве. Особым любителем чтения он не был, читал, когда придется и что придется. В основном книгами снабжали друзья, отец библиотеки не оставил, а матери было просто не до книг, вечные заботы по дому съедали все ее время. В клубе было пустынно. На первом этаже две пары молчаливо сражались за шахматными досками. Черевский, не удержавшийся от совета, был послан играющими куда подальше. С тем и оставил их, не обижаясь. Сквозь запыленные изнутри стекла была видна спортплощадка.